«Попробуйте, детка», — предложил он. «Вы наверняка сочтете яблочное бренди крепким напитком». Она взглянула на стакан, протянула руку, и снова ее тонкие пальцы коснулись его руки. Это подействовало на Хини, как удар тока. Содрогнувшись, он отошел к задней дверце, пристально наблюдая за ней. Она поднесла стакан к губам. «Какой приятный запах!» — сказала она. Запрокинув голову, так что он видел ее белое горло, она начала пить. Хинни стоял, словно завороженный. Чистый спирт скользил по ее горлу, как вода. Хинни сказал: «Ради бога, как вы это сделали?» Она протянула ему стакан. «А это приятно. Я хочу пить. Можно еще немножко?» Он продолжал стоять, уставившись на нее. «Это вас не обожгло? Черт, это должно было вас обжечь!» Между ее бровями появилась маленькая морщинка. «Можно мне еще?» В голосе прозвучал легкий оттенок раздражения. Хинни остро посмотрел на нее, поколебался и наполнил стакан. Потом он долго пил из кувшина сам. Напиток заставил его задохнуться и захлебнуться. Придя в себя, он увидел, что она держит у груди пустой стакан и глядит на кувшин. Он вставил в горлышко пробку и прижал ее кулаком до отказа. «Не надо этого делать», — сказала она резко. «Я хочу еще». Хинни покачал головой. Он почувствовал внезапный прилив самоуверенности. Он больше ее не боялся. Ему было наплевать, насколько она безумна. Он может с ней управиться в любом случае. «Вы и так выпили много». Он поставил кувшин у дверцы, подальше от нее. «Вам не следует пить слишком много». Она положила руку на его плечо и близко наклонилась к нему. Ее дыхание, пахнущее сладковатым спиртом, обвивало его лицо. «Там осталось еще так много, я хочу пить». Хинни придвинулся к ней. Она наверняка хотела его тоже. Его рука пробралась к ней за спину. «Может, там, детка, и есть еще, но у нас впереди уйма времени, чтобы это прикончить». «Но оно такое вкусное!» Она внезапно захихикала. «Оно мне кружит голову!» Она склонилась на его руку. «Разумеется, оно вам кружит голову!» Он обнял ее за талию, позволив своей руке утвердиться на ее бедре. Она посмотрела на его руку, потом бросила быстрый взгляд на его лицо. Он притянул ее к себе. «А что, у вашего папы много денег, не так ли?» — брякнул он, ожидая, что она отпрянет. Она не шевельнулась. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Мне нравится беседовать о деньгах». Его рука переместилась выше, накрыв ее грудь. Он ощутил под рукой ее твердость и полноту. Она затрепетала и застыла. Хинни продолжал говорить, стараясь, чтобы его голос звучал нормально. «Мне нравится слушать истории о мужиках с большим количеством денег. Должно быть прекрасное чувство дарить такой даме, как вы, все, что вам угодно, не заботясь, откуда берутся деньги, чтобы за это все расплачиваться». Он не задумывался над своими словами. Он понимал, что сейчас надо без умолку разговаривать. Он чувствовал, как она расслабляется под его рукой. «Я был простофилий всю свою жизнь. Может быть, вы не понимаете, что это значит?» Он передвинул руку и ощутил вес ее груди. Она скорчила гримаску. «Какой вы несчастный!» — произнесла она, немного приоткрыв полные губы. Тонкими длинными пальцами она охватила его запястье и попыталась убрать руку. «Пусть остается, детка, это приятное чувство». Она поколебалась, глядя в сторону, потом все-таки отвела его руку. Хинни пробормотал заплетающимся языком. «Вы милое дитя, черт, вы милое дитя!» Она беспокойно пошевелила своими длинными ногами. «Вы не сказали мне, кто вы такой». В ее голосе не было никакого интереса. Хинни повел руку вниз и подсунул ее под колени. «Я покажу вам, как сесть поудобнее». Он приподнял ее немного, и она теперь полусидела, полулежала на его коленях. Он ожидал, что последует сопротивление, но она лежала расслабленно, свесив руки по бокам. Он подумал, «Это легкая работа». «Так удобно?» — спросил он, наклоняясь над ней. Она откинула голову, закрыла глаза и прошептала что-то, чего он не смог расслышать. Он грубо притянул ее к себе и накрыл ртом ее губы. Ее рот открылся, и он почувствовал ее дыхание. Ее руки охватили его шею, и она начала тихо стонать. Его свободная рука скользнула по ее шелковистому колену, коснулась теплой гладкой плоти. Внезапно она обняла его и до боли прижалась к своим ртом к его губам. Ему стало трудно дышать. Он хотел освободиться, но она его не отпускала. Он оторвал от нее руки и попытался ее оттолкнуть. Кровь стучала в его висках. Ее руки оплели его горло, как стальные ленты, лишив его легкие воздуха. Внезапно, впав в панику, он начал сопротивляться, но не смог с ней совладать. Перед его глазами заплясали огоньки. Он осознал, что она его душит, и он ничего не смог с этим поделать. После полуночи их нашел Джо вместе с государственным патрульным. Патрульный остановил свою машину возле кареты скорой помощи, и они вышли наружу. «Похоже, он сбежал», — сказал Джо, заглянув в кабину. Он забрался на сиденье, отодвинул панель и посмотрел в отверстие. Он воскликнул: «Господи, помилуй!» и чуть не вывалился из кабины. Патрульный посмотрел на него с удивлением. «Что случилось?» Джо показал трясущейся рукой на карету скорой помощи. «Я его предупреждал, но он мне не поверил». Патрульный протиснулся мимо него и влез в кабину. Он оставался у отверстия несколько минут, потом медленно вылез наружу. Вид у него был неважный. «Несчастный подонок!» — произнес он с дрожью в голосе. «Несчастный подонок! Черт! Ей нельзя было так поступать! Я считаю, никакой даме не следует так поступать ни с каким мужиком!» Он сплюнул на дорогу. «Это же единственное удовольствие, какое несчастные парни могут себе позволить!»